Глава 28. Пока Митра и Скорч бились со стражниками, Риван бросился к императору. Тот стоял неподвижно, фокусируя свою недюжинную мощь. В самый последний момент император обрушил на Ривана волну энергии, которая сбила его с ног и отшвырнула назад. Риван извернулся в полете, чтобы сразу по приземлении уйти в перекат. Он быстро вскочил на ноги и снова двинулся вперед, на этот раз значительно медленнее. Император стоял в той же позе, что и прежде, будто и не шевелился вовсе. Риван начал ощущать, как темная энергия давит на него. Император пытался сломить его волю и поработить разум, как и при их прошлой встрече. Сейчас, однако, Риван был к этому готов. Вместо того, чтобы броситься в атаку, он открылся силе. Темные и светлые стороны хлынули в него двумя бурлящими потоками. Но он не стал фокусировать и перенаправлять энергию. Вместо этого джедай высвободил силу в ее чистейшем виде. Яркая вспышка осветила воздух между двумя противниками. Сила взрыва была столь велика, что Риван невольно отшатнулся. Император, не готовый к такому натиску и сосредоточивший почти все усилия на том, чтобы поработить разум Ривана, отлетел назад на добрый десяток метров. Властелин империи мешком осел на пол, и Риван тут же бросился к нему. Император перевернулся, привстал на одно колено и выбросил вперед руки, метнув во врага темную молнию. Риван перехватил ее клинком светового меча, но был вынужден остановиться. Еще три молнии сорвались с пальцев императора. Риван отвел первую клинком, увернулся от второй, а третью послал обратно. Молния ударила императора в грудь, еще на несколько метров отбросив назад. Впервые за время битвы его маска хладнокровия дала трещину, и Сид зашипел от злобы. У Ривана по коже пробежали мурашки. Император поднялся на ноги. Его пышное одеяние дымилось в том месте, куда попала молния. Сид вознес руки над головой, и его черные глаза налились кровью. Риван осознал, противник накапливает мощь, чтобы обрушить на него ураган темной энергии, как это сделала Найрис. Джедай быстро прикинул свои шансы. Он не успевал добраться до императора, чтобы пресечь атаку в зародыше, поэтому просто вытянул руки перед собой и собрал в кулак собственную мощь, чтобы впитать в себя энергию удара. Извилистые пурпурные молнии ринулись в его сторону. Риван попытался перехватить их и поглотить, но могущество, коим обладал император, Дарт Найрис даже не снилось. Электричество прожгло Ривана, и джедай содрогнулся всем телом. Его кожа покрылась волдырями, плоть на лице расплавилась и прилипла к раскаленному металлу маски. Но император и не думал останавливаться. Сквозь пелену неописуемой боли Риван различил силуэт Т-3М4, спешащего на выручку. Направив на императора огнемет, дроид обрушил на врага реку пламени. В самый последний момент император закрылся в коконе силы и лишь тем уберегся от сожжения заживо. Джедай получил передышку. Он повалился на пол, обожженный, но живой. Рукоять его погасшего клинка откатилась на метр в сторону, оказавшись за пределами досягаемости. Слишком слабый, чтобы пошевелиться, Риван все же заставил себя поднять голову и увидел, как император поворачивается к храброму остромеханику. По воздуху прокатилась дрожь. Император обрушил всю свою мощь на беззащитного дроида. У Т-3 не было ни единого шанса на спасение. Маленький дроид разлетелся на миллион кусочков. Его внутренние схемы и внешняя оболочка в одно мгновение обратились в пыль. «Нет!» — вскрикнул Риван, когда осколки друга окатили его потоком шрапнели. Он попытался встать, но раненое тело отказалось повиноваться. Он инстинктивно призвал силу, пытаясь исцелить свои раны. Император приближался к нему неторопливо, целеустремленно. Склонившись, он невозмутимо подобрал световой меч джедая и зажег его. О целебных свойствах силы слагались легенды, но раны Ривана были слишком серьезны и требовали намного больше времени на излечение, чем было у него в запасе. Чувствуя свою беспомощность, он мог лишь смотреть на то, как император заносит меч, готовясь нанести смертельный удар. Окликнув Скорджа, Митра бросилась в дальний конец тронного зала. Сид не стал бежать за ней, сломя голову, решив прежде оценить обстановку. Видение их полного краха было еще свежо в его памяти. События в тронном зале не внушали оптимизма. Темные молнии императора жгли Ривана, а его тело дергалось в конвульсиях. Затем остромех Ривана окатил правителя ситов пламенем из огнемета, и Риван, наконец освободившись, рухнул на пол. В отместку император разнес провинившегося дроида на куски, после чего подошел к Ривану и поднял с пола его потухший световой меч. На все про все ушли считанные секунды. Митра мчалась во весь дух, но была слишком далеко, чтобы помешать императору проткнуть распростертого у его ног джедая. В отчаянии она запустила меч по пологой дуге, направив его с помощью силы. Вращаясь в воздухе, ее клинок перехватил опускающееся лезвие и выбил оружие из рук императора. Обе рукоятки покатились по полу. Внезапно оказавшись без оружия, император поспешно отступил на шаг. Его внимание было полностью приковано к Ривану, и вмешательство Митры застигло его врасплох. Если бы она целила в самого императора, а не в клинок, прикинул Скордж, их враг был бы уже мертв, как, впрочем, и Риван. Но инстинктивное стремление Митры спасти друга пересилило желание убить врага, и Скорджу оставалось лишь сожалеть об упущенной возможности. Митра на бегу призвала меч в протянутую ладонь. Почувствовав сомнение и неуверенность императора, который пытался оценить силу и слабость нового врага, Скордж поспешил присоединиться к Митре и Ривану. Подбежав к Ривану, Митра отважно заслонила раненого друга от императора. Когда Скордж наконец достиг их, Риван уже сумел подняться. Он протянул руку, и меч скакнул с пола прямо в его раскрытую ладонь. Два джедая и Сид встали бок о бок, лицом к императору. «Я ждал от тебя большего, повелитель Скордж», — промолвил император. Скордж подумал, что их противник, вероятно, тянет время, чтобы его стража смогла пробиться через запечатанную дверь. Впрочем, он не видел в этом большого смысла. К тому времени, когда они ворвутся в тронный зал, исход битвы уже будет решен в ту или иную сторону. «Он узрел глубину твоего зла», — объявил Риван. «Теперь он на нашей стороне». «Тогда он вместе с вами и умрет». «Тебе не одолеть нас троих», — провозгласил Риван. «Вместе мы намного сильнее тебя». «Это мы еще посмотрим», — ответил император. Для Скорджа вселенная внезапно застыла, как будто само время остановилось. Он осознал, что находится на перепутье истории. Следующие несколько мгновений определят судьбу всей галактики. Волна силы накрыла Скорджа с головой, и миллион вариантов будущего разом промелькнул в его мозгу. В одном из них император погибал, в другом превращал всю галактику в безжизненную пустыню. Скордж видел триумф Ривана и его фиаско, видел собственную жизнь и смерть в самых причудливых картинах и формах. Ему предстояло выбрать, но он не мог знать наверняка, какой из исходов наиболее вероятен и какие поступки могут к нему привести. Риван говорил, что видения способны направлять джедая, но Скорджа они лишь приводили в замешательство. Прошел миг, и вселенная вновь пришла в движение. Однако все происходило как будто в замедленной съемке. Риван и Митра шагнули вперед, готовые вступить в решающий бой. Скордж осознал, что действовать нужно сейчас. Он был обязан сделать выбор. В наступившем мгновении абсолютной ясности он увидел императора, лежащего у ног могущественного джедая. Но джедаем этим был не Риван и даже не Митра. И тогда Сид понял, как нужно действовать. Вместо того, чтобы выступить вместе с джедаями, Скордж сделал шаг в сторону и оказался за спиной у Митры. В сознании что-то промелькнуло. Вселенная вновь задвигалась на полной скорости. И в этот момент острие его меча вошло точно между лопаток женщины. Охнув, Митра завалилась вперед и умерла еще до того, как ее тело коснулось пола. Риван повернул голову, и даже маска не могла скрыть потрясение и ужас, застывшие на его лице. Выпад Скорджа отвлек его внимание, и спустя мгновение молнии императора вновь пронзили грудь джедая. Скордж почувствовал запах обгорелой плоти. Риван закричал и без сознания повалился на пол. Император обратил свой взор на Скорджа, и молодой Сид припал на одно колено, склонив голову в знак покорности. «Объяснись!» — приказал император. Скордж осознал, если он неверно подберет слова, они станут последними в его жизни. «Джедай был заодно с Найрис», — быстро заговорил он. «Он утверждал, что когда-то был вашим слугой, а сейчас вернулся, чтобы уничтожить вас. Я знал, что мне не хватит сил, чтобы одолеть его в одиночку, потому и заманил его сюда. Почему ты не упомянул об этом раньше, когда рассказал о предательстве Найрис?» «Я не знал», — солгал Скордж. «Я выяснил это лишь после того, как стражи разрушили ее крепость. Джедаи разыскали меня. Они знали, что я служу Найрис, но не подозревали, что именно я ее предал. И ты привел их ко мне. Я знал, что им вас не одолеть», — сказал Скордж, «так что я подыграл им, а потом дождался шанса повернуться против них и вновь доказать вам свою преданность». «Если это правда», — промолвил император, — «тогда ты должен покончить с джедаем». Кивнув, Скордж поднялся на ноги. Он подошел к Ривану, наклонился и сорвал с него маску. Лицо джедая покрывали ожоги, а на его щеках и лбу навсегда отпечатались контуры маски. Он был без сознания, на теле ни единого живого места. Без своевременной медпомощи он так или иначе все равно умрет. Сид поднял меч, чтобы нанести смертельный удар. Рука пошла вниз, но внезапно остановилась, когда невидимые и невероятно крепкие оковы сдавили запястье. Скордж в удивлении поднял взгляд на императора. «Убери свой клинок, ты прошел испытание», — сказал император. «А Риван еще может мне послужить». Несмотря на снедавшее его любопытство, Скордж предпочел не выспрашивать подробностей. Риск был неоправдан. Сид не имел права показывать обеспокоенность судьбой джедая. Чтобы ложь была убедительной, он должен всеми способами доказать императору, что действовал из самых эгоистичных побуждений. «Дважды я вставал на пути у тех, кто пытался свергнуть вас», — сказал он, погасив клинок и склонившись перед императором. «Надеюсь, вы вспомните об этом, когда будете отбирать кандидатов в новый темный совет». Лицо императора расплылось в улыбке, от которой Скордж весь похолодел. «Обещаю, ты будешь вознагражден по справедливости».